Рост разницы между богатыми и бедными не означает, что бедных становится больше. Ранее я уже говорил о том, что в открытой циркулируемой системе возникает степенное распределение, которое приводит к росту разницы между богатыми и бедными. Но есть и другой очевидный эффект. Открытость увеличивает общее и среднее благосостояние. Степенной закон – это не игра с нулевым результатом. Верхушка становится богатой не потому, что отобрала ресурсы у других. Факты говорят об обратном. Открытость приносит больше выгоды каждому человеку. Например, в игре «В сахарных человечков», о которой я рассказывал во второй главе, несмотря на то, что в результате всегда формировалась устойчивая разница между богатыми и бедными, также в каждом случае общее благосостояние системы увеличивалось, среднее благосостояние каждого сахарного человечка вырастало, общество становилось богаче. Реальная статистика Китая тоже это подтверждает. И по данным Национального бюро статистики, и по данным об образовании, медицинском обслуживании и социальном обеспечении, опубликованным ООН, общая статистика по Китаю улучшается. Согласно оценке ВВП Китая, опубликованной People's Daily Online, в 2019 году ВВП на душу населения в Китае достигнет 13 041 доллара США, превысив принятый на международном уровне показатель стран с высоким уровнем дохода. К 2020 году ВВП Китая и США сравняются, а после Китай станет крупнейшей страной по объему ВВП. Посмотрите на Википедию. Статьи в ней написаны так же профессионально, как и в онлайн-версии британской энциклопедии. Именно этот 1% профессиональных и увлеченных людей создают качественный контент, а затем распространяют его на благо всего мира. Таобао действительно умножил состояние Джека Ма, но также заработали и продавцы, а каждый пользователь получил возможность покупать вещи дешевле. Невидимая рука не только снова распределила ресурсы, но также и возвысила саму систему. У сказанной товарищем Сяопином фразы «пусть некоторые люди сначала разбогатеют» есть и продолжение, о котором многие забывают, чтобы повести за собой другие районы страны и помочь им разбогатеть. Примечание редактора. «Пусть некоторые люди сначала разбогатеют» — новостной портал Коммунистической партии Китая. На самом деле, для обычного человека неважно, относится ли он к богатым людям или другим районам страны, он в любом случае выиграет от этого. Когда я сдавал выпускные экзамены, лучшие ученики в классе редко рассказывали другим, как выполнять задания, и подсознательно старались скрыть от других учебные материалы, которыми пользовались сами. Потому что они считали, что экзамен отбирает самых сильных учеников. Став частью общества, мы обнаружили, что чем больше ты делишься информацией, тем лучше. Делиться ответами на школьных экзаменах с другими – это обман, но взаимовыгодный обмен информацией с другими на экзамене жизни и карьеры – это мудрое решение. Преимущества открытости и обмена информацией сегодня становятся очевидными. Информация – это такая вещь, у которой есть входной порог, но она ничего не стоит. Под «ничего не стоит» имеется в виду, что если вы поделитесь информацией, она все равно останется той же самой информацией. А под входным порогом имеется в виду то, что если вы делитесь информацией с людьми, чей уровень восприятия недостаточно высок, то даже услышав информацию, эти люди не поймут, о чем вы говорите. Те усилия, которые вы затрачиваете, работая над своим уровнем восприятия, не обесценятся, если вы будете делиться информацией. Более того, даже если вы не будете ничего рассказывать, то это расскажут другие люди. Так лучше уже рассказать самому, чтобы обзавестись необходимыми связями. Сегодня можно увидеть интересные ситуации, когда две конкурирующие компании соревнуются между собой не на жизнь, а на смерть, но при этом руководители компании часто общаются друг с другом, обмениваются информацией и даже обсуждают проблемы. В долгосрочной перспективе выигрывает тот, кто делится информацией. А люди, делящиеся информацией и находящиеся на верхушке своей отрасли, будут только становиться сильнее. Поэтому, пожалуйста, обязательно активно делитесь информацией и относитесь к другим открыто, а не критично. Так вы сможете извлечь максимальную пользу. Почему же тогда многие не хотят делиться информацией? Потому что у нас все еще присутствует мышление «не могу видеть, что другим хорошо». Представьте, что есть две одинаковых работы с разной зарплатой. Ваша зарплата 9000 юаней, а зарплата коллеги 7000. Ваша зарплата 11000 юаней, а зарплата коллеги 12000. Какую из них вы выберете? На самом деле большинство выберет первый вариант. Им кажется, что быть лучше других важнее собственного комфорта. Открытость может вызвать у вас дискомфорт. Закрытость может быть полезной, если вы живете в небольшом закрытом мире. Но как только вы попадете в открытую систему, вы сразу увидите множество людей сильнее вас. Есть сильные люди, которые раньше были совершенно незаметны. Есть люди, совершившие очень быстрый рост, а есть люди, мало чем отличающиеся от вас в прошлом, но ставшие очень сильными сейчас. Находясь на одном уровне с этими людьми, вы чувствуете себя как менеджер с самой низкой зарплатой, чей доход стал известен остальным коллегам. Это тяжелое чувство. Вы можете выйти из этого окружения, можете создать небольшой закрытый мирок, в котором найдете умиротворение. Отсюда и появляются такие мысли, как «эти люди сделали успех на интригах и коррупции, а я проиграл из-за своей честности» и «да он преуспел только благодаря своему отцу». Люди, которые не умеют радоваться чужому успеху и признавать свои недостатки, чаще всего живут в закрытых системах. Думая об успешных людях, нужно научиться радоваться их успеху. Не стоит размышлять: «Да мы когда-то учились в одном классе». Это было раньше. Ваш одноклассник после этого уже успешно совершил прорыв. Сейчас вам нужно хорошо у него поучиться. А думая о людях менее успешных, чем вы, нужно научиться принимать их недостатки. На самом деле разница между ними и вами не такая большая, как вам кажется. Просто они еще не увидели принципы, которые видите вы. В буддизме есть вид тренировки внутренних качеств, который называется «восхищаться добрыми поступками и следовать их примеру». Тибетцы, видя паломника, постоянно опускающегося в поклонах на пути к храму, выражают искреннюю поддержку, восхищаясь внутренними качествами этих людей и желая им всего наилучшего. Когда вы так делаете, вы получаете такое же благословение. Восхищение добрыми поступками и следование их примеру имеет под собой научную основу. Когда вы готовы открыто делиться, то вы чувствуете радость от достижения других людей. Когда вы превращаете мир вокруг вас в открытую систему, вы сами получаете пользу от этой системы.